Глава 22. Денис. «Жену командира я не переживу. А я мужа бабника. Я не бабник. Так вот, какого она обо мне мнения. Все еще не доверяет? Или все еще хочет отшить? От одной только мысли, что Лия сейчас играет со мной, сносит башню, и я не сдерживаюсь. К черту преграды и неудобная поза. Притягиваю девушку за голову к себе и впиваюсь в ее губы. Собственник. Жажду получить ее себе. Как будто отыгрываюсь этим страстным поцелуем за то, что не верит. Деду донесет. Шепчу, отрываясь первым, хотя нехотя, когда за домработницей закрывается дверь. Со всеми подробностями, отвечает девушка, закрывая глаза. Да, черт возьми, я слышал, что женщина идет по коридору. И нарочно поцеловал Лию, чтобы домработница увидела. Но, кажется, с напором я погорячился и переборщил. За что сейчас последует незамедлительная расплата. Я не хотел. Провожу пальцами по голове своей спутницы и уже открываю рот, чтобы извиниться окончательно, как слышу с усмешкой. Забей! Если что, я деда беру на себя. Ой! Лия открывает глаза и усмехается. Искренне, по-настоящему. Вот совсем не злится на меня, хоть я и балбес, каких следует поискать. Деду ты, как ни странно, нравишься. «А тебе?» Вопрос вырывается сам по себе. Я даже не ожидал, что рискну такое спросить у нее. Вот кто меня спрашивается, за язык-то тянул раньше времени? Сейчас точно пошлет, и все мои старания пойдут прахом. Балбес он и в Африке балбес. Мысленно даю себе подзатыльник, правда, взгляда от девушки не отвожу. Пауза затягивается. Не собирается отвечать на вопрос? Может, как-то исправить ситуацию? Разговор, к примеру, на другую тему перевести. И мне, походу, тоже. Выдает Лия, снова усмехаясь. Правда, иногда ты меня дико бесишь. Я исправлюсь. Прикладываю руку к груди в области сердца. Серьезно? Лия, округляя глаза, видимо, не веря ни единому моему слову. Слушай, давай на чистоту. Я отстраняюсь от девушки, усаживаюсь поудобнее и складываю руки на груди. Я уже задолбался слушать необоснованные обвинения из твоих уст в свой адрес. Но ты как бы... Что я как бы? Передразниваю ее, стараясь все же не вспылить раньше времени. Раз уж и решился на серьезные отношения с девушкой, придется идти до конца. И за свои слова отвечать тоже придется, иначе стена недоверия разрушит то хрупкое... и пока еще ненадежное взаимопонимание, которое зарождается между нами. Она мне нравится. Даже очень. И я готов именно сейчас быть откровенным, как ни разу до этого момента, только с ней. Других, увы, не хочу, не впечатляют и не заводят так, как эта девушка, сейчас сидящая передо мной и кусающая нижнюю губу. Ляпнула, дорогая. Теперь и тебе придется отвечать. У тебя репутация... Это просто сплетни-завистниц. Перебиваю девушку, заранее зная, что сейчас скажет. Давай на чистоту. Вопрос-ответ. Все как на духу. Ну, давай попробуем, кивает Лия в подтверждение своих слов. Ты начинаешь. Я улыбаюсь, показывая всем своим видом, что расслаблен. Можно к гадалке не ходить. Все вопросы, которые интересуют мою строптивую красавицу, написаны у нее на лбу большими буквами. Но пусть произнесет вслух. Надо же ей учиться, мне доверять. Ты спал с Маринкой Арнаутовой? Нет. А с Дашкой Еремеевой? Я вообще даже не знаю, кто это такая. Врешь, Лия. Улыбаюсь, мотая головой из стороны в сторону, а ведь так все хорошо начиналось. Но девушка краснеет, а значит, ей стыдно, что не верит. Ничего, пусть переварит информацию, тем более я не соврал. Ну да, с Маринкой сходили пару раз в кафе, но она такая дура непробиваемая. С ней не то что скучно, бежать хочется, и чем дальше, тем лучше. Кроме шмоток, клубов и денег ее больше ничего не интересует. И вот это чудо мне приписывают в качестве девушки. Пусть даже на одну ночь, но все же... Я погорячилась, кивает красавица, вроде как извиняясь. Мы же договорились, напоминаю, снова усмехаясь. Все как на духу. Тогда почему ты здесь? А вот это поворот, которого я, если честно, даже не ожидал. И не сразу нашелся с ответом, Хотя мало кто меня в тупик загонял. Скорее я загоню, чем позволю это сделать кому-то. Но Лии прощаю. И даже сказки сочинять не буду, ведь сам же хочу откровения от нее. Можно все разрушить одним словом. А можно наоборот. Одной фразой завоевать доверие. Я же обещал. «Ой!» – машет рукой девушка, слегка кривясь. «Только давай без слов на ветер не бросаю», – копирует мою интонацию. «Мужик должен отвечать». «Ладно, давай без этого». Пожимаю плечами, а девушка замолкает, впиваясь в меня взглядом. «Ты мне нравишься, и я не собираюсь от кого-либо это скрывать, особенно от тебя. Каюсь. Изначально я хотел просто затащить тебя в постель. Так ты меня задела своими отказами». «А сейчас?» Тихонечко интересуется Лия, а я приподнимаю одну бровь вверх. «А сейчас я поменял свои планы относительно тебя». «Вот как?» Девушка краснеет и вспыхивает, как спичка. «То есть просто очередной план?» Вскакивает с кровати, едва не перевернув поднос. «Лия, не придирайся к словам. Я тоже слезаю, а после ловлю красотку за руку. Неужели не видно, что ты мне не безразлична? Я не хочу отпускать ее. И уходить отсюда тоже не хочу. И у меня всего несколько минут, чтобы исправить ситуацию в нужную сторону».